будет. Заповедь. Выберется отсюда, будет чем-то добавить друзьями ветерами. Конечно, его ремарка отличалась дипломатичностью, но он слишком не любил арабство. Ему совсем не хотелось стать похожим на Франка Гилпатрика, американца снаружи, Тонтон Макута внутри. В поисках резидента ЦРУ он тоже вышел в сад. Вечеринка получилась невеселой. В доме, необорудованном кондиционером, было очень душно. И гости, человек 30, маленькими группками стояли в саду вокруг пустого бассейна. Под кокосовой пальмой какой-то негр пел и бил в барабан, но никто не танцевал. Все были слишком утомлены. Дорога, ведущая к вилле Амур-Мирбале, оказалась не по зубам даже для танкистов из африканского корпуса Ромеля. Сама хозяйка оставляла свой Ламборгини за километр до виллы и пересаживалась на драмадера. Примечание: одногорбый верблюд. У стола с напитками Фрэнк Гилпатрик о чем-то рассказывал Амур-Мирбале, высокому негру и сексапильной девице с длинными тонкими. Не особенно рассчитывая на удачу, Малька все-таки поискал глазами водку. Но на столе были только пунш, ром, портвейн, бутылка виски, J&B и сок. Малька остановил свой выбор на последнем. «Вы в нашей стране по делам?» — спросил его высокий негр. «Не совсем», — уклончиво ответил Малько. «Я приехал повидаться с моим другом Фрэнком. Он очень тепло отзывался о Гаити и о вашей самобытной демократии». Амур-Мирбале сделала вид, что не уловила в его словах иронии, и заученно изрекла: «Франсуа Дювалье всего себя отдал стране, всю свою плоть и кровь. Он сгорел в служении гаитянам, которых любил как родных детей». Желая привлечь к себе внимание, барабанщик выбил особенно громкую дробь, чем избавил Малька от нужды отвечать на это заявление.